77. Теперь, когда провинции и армии разделились на две враждующие партии, Вителли стал еще сильнее стремиться к войне, которая ему была необходима, чтобы захватить верховную власть. А Отон, как будто в мире царило полнейшее спокойствие, занялся текущими делами империи. Некоторые из них он решал в соответствии с достоинством государства, большинство же – в нарушение принятых обычаев, сообразуясь лишь с обстоятельствами. Консулами на срок до мартовских календ стали он сам и его брат Тициан. На следующий срок он, рассчитывая таким путем польстить германским войскам, сделал консулом Вергиния, а его коллегой Помпея Вописка. По старой дружбе, как утверждал он сам, или чтобы проявить уважение к жителям Виены, как говорили многие. Примечание 197. Помпей Вописк либо был родом из Виенны, либо владел в ее окрестностях большими имениями. Конец примечания. На остальные месяцы были сохранены те назначения, которые произвели еще Нерон и Гальба, и которые Вителли после своей победы также оставил в силе. До июльских календ Целий и Флавий Сабины, до сентябрьских Арий Антонин и Марий Цельз. Примечание 198. Обычно срок полномочий каждой пары консулов, так называемый «нундиниум», составлял 4 месяца. Отон сократил «нундиниум» первых двух пар до 2 месяцев, но сохранил на 2 остальных 4-месячных «нундиниума» кандидатов, выдвинутых Нероном и Гальбой. Вителлию, когда он стал принципсом, нужно было найти время для консульства Цицины и Валента, фактически приведших его к власти. Однако и он не стал менять назначений, произведенных его предшественниками, лишь сократив вдвое оба нундиниума. Таким образом, конец года оказался свободным, и на сентябрь-октябрь консулами стали Цицина и Валент. Консульские фасты этого необычного года выглядели в итоге следующим образом. Январь-февраль сначала Сервий Гальба и Тит Виний, затем Марк Сальвий, Отон и Луций Сальвий. Отон Тициан, ординарные консулы. Консулы Суффекты. Март-апрель Луций Вергиний Руф и Луций Помпей Вописк. Май-июнь Гней Арулен Целий Сабин, выдающийся юрист, родственник императора Веспасиана, и Тит Флавий Сабин, родственник предыдущего, которого следует отличать от Тита Флавия Сабина, префекта Рима, старшего брата Веспасиана. Июль-август Тит Арий Антонин, дед по матери императора Антонина Пия, и Марий Цельз. Сентябрь-октябрь Авл Цецина Алиен и Гай Фабий Валент. Ноябрь-декабрь Гай Квинций Аттик и Гней Цицили Симплекс. Конец примечания. Стариков, которые в свое время уже занимали высшие государственные должности, Отон, дабы достойно завершить их почетную деятельность, произвел в понтифики и в авгуры, а недавно возвращенным, смотри примечание 199 из ссылки «молодым», но Билем вернул, чтобы их хоть как-то утешить, жреческие должности, принадлежавшие их отцам и дедам. Примечание 199. Гальбой. Конец примечания. Кадий Руф, Педий Блез и Сцевин Приск, смотри примечание 200, вновь заняли в Сенате свои места, которых они были лишены при Клавдии и Нероне, захищении и взятке. Примечание 200. Кадий Руф был при Клавдии наместником провинции Вифиния и был осужден в 49 году за вымогательство, смотри анналы. Педий Блес, наместник на Крите, осужден за вымогательство при Нероне, смотри анналы. Конец примечания. Чтобы добиться их оправдания, изменили формулировку обвинения, и то, что на деле было вымогательством, назвали оскорблением величия. Возмущение, которое вызывали процессы этого последнего рода, заставило забыть и справедливый закон о вымогательствах.